Солнце жгло с такой силой, что Кино и Хуана перебрались с прогалины в кружевную тень кустов, где по земле прыгали маленькие серые птички, которые тоже искали тени. Днем в самый зной Кино лег, надвинул шляпу на глаза, прикрыл лицо одеялом от мух и заснул. Но Хуана не спала. Она сидела неподвижно, точно каменное изваяние с застывшей маской лица. Губы ее, разбитые кулаком Кино, были все еще вспухшие, а около рассеченного подбородка с жужжанием велись мухи. Но Хуана сидела неподвижно, как часовой, и когда Коютиту проснулся, она положила его на землю, и он стал махать ручонками и дрыгать ножками, заворковал, заулыбался, и, наконец, Хуана тоже улыбнулась ему. Она подняла с земли маленькую веточку и пощекотала Коютиту пятки, а потом развязала узел и напоила сына водой из тыквенной бутылки. Кино заворочился во сне и вскрикнул гортанным голосом, и рука его дернулась кверху, будто в драке. А потом он застонал и быстро сел, раздув ноздри, глядя прямо перед собой широко открытыми глазами. Он слушал, но до него доносился только сухой треск в кустарнике и ровный посвист пространства. «Что ты?» — спросила Хуана. «Молчи», — сказал он. «Тебе приснилось?» «Может быть». Но Кино не успокоился, и когда Хуана дала ему кукурузную лепешку из своих припасов, он то и дело переставал жевать и все прислушивался к чему-то. Тревога не оставляла его. Он оглянулся через плечо, поднял свой большой нож с земли, потрогал лезвие. И когда Коютиту снова заворковал, Кино сказал Хуане: «Уйми его». «Что случилось?» — спросила она. «Не знаю». Он снова прислушался, по-звериному сверкнув глазами. Потом бесшумно встал и, низко пригнувшись, пробрался сквозь заросли к дороге. Но дальше он не пошел, а лег под колючим кустом и посмотрел в ту сторону, откуда они с Хуаной пришли. И он увидел их. И, застыв всем телом, опустил голову под прикрытием низких ветвей. Вдали показались трое, двое пеших, третий всадник. Кино знал, что это за люди, и весь похолодел от страха. Даже отсюда, издали, ему было видно, что двое пеших идут медленно, низко склоняясь к земле. Один остановится, приглядится к чему-то, другой подойдет к нему и тоже посмотрит. Это были следопыты, ищейки, те самые, что выслеживают даже горных баранов на каменистых склонах. Чутье у них, как у собак. Быть может, Хуана или он сам ступили где-нибудь в сторону от дорожной колеи, и эти люди, эти охотники найдут их по следам, по сломанной травинке, по еле заметной осыпи в песке. За ними верхом на лошади ехал какой-то темнокожий, ноздри у него были прикрыты краем одеяла, а поперек седла поблескивало на солнце дуло винтовки. Кино лежал так тихо, что его нельзя было отличить от кустов. Затаив дыхание, он перевел глаза туда, где недавно разравнивал свои следы. Даже гладкий, ровно раскиданный песок может много о чем сказать следопытам. Он знал этих горцев-охотников, этих ищеек. В местах, где дичи мало, им приходится применять свое умение по-другому. И вот теперь они охотятся за ним. Двое пеших рыскали по дороге точно звери, и, находя какие-то приметы, склонялись к земле, и всадник тоже останавливался. Охотники повизгивали, точно собаки, напавшие на горячий след. Кино медленно протянул руку к своему большому ножу и положил его рядом с собой. Он знал, что ему делать. Если эти ищейки задержат шаги около заметенных следов, он кинется на всадника, убьет его и завладеет винтовкой. Это единственный путь к спасению. И, подпустив всех троих поближе, он вырыл носками сандалий ямки в песке, так чтобы вскочить сразу, так чтобы у ног была опора для прыжка. Низко нависшая ветка мешала ему смотреть, загораживая дорогу. Хуана, сидевшая в глубине зарослей, услышала мягкий стук подков, и в эту минуту Коютито снова заворковал. Она схватила его на руки, прикрыла с головой шалью, дала ему грудь, и он умолк. Когда следопыты подошли еще ближе, Кино увидел из-под нависшей ветки только их ноги и ноги лошади. Он увидел темные заскорузлые ступни, белые лохмотья брюк, услышал поскрипывание кожаного седла, позвякивание шпор. У заметенных следов пешие остановились и внимательно оглядели это место. И всадник тоже остановился. Лошадь мотнула головой, прося повода, и мундштук звякнул ей о зубы, и она захрапела. Тогда следопыты выпрямились, посмотрели на лошадь и особенно внимательно на ее уши. Кино перестал дышать, но спина у него чуть выгнулась, мускулы на руках и ногах резко напружинились, и на верхней губе полоской проступил пот. Следопыты долго разглядывали дорогу, потом медленно пошли дальше, не сводя глаз с песка, а всадник двинулся следом за ними. Следопыты пошли быстрее, пройдут несколько шагов, остановятся, посмотрят и снова чуть не бегом. Кино знал, что они вернутся. Они будут кружить около этого места, будут замедлять шаги, нагибаться над дорогой, разглядывать ее. Они все обшарят и рано или поздно придут назад к заметенным следам. Он скользнул в заросли, даже не потрудившись уничтожить отпечатки своих ног. К чему? Слишком много оставлено примет, слишком много сломанных веток и взрыхленного песка, и сдвинутых с места камешков. Теперь им владела только одна мысль – о бегстве, безоглядном бегстве. Он знал, что эти ищейки найдут его следы. Осталось одно – бежать. Пробираясь сквозь кусты быстрыми неслышными шагами, он вышел к тому месту, где сидела Хуана. Она вопрошающе подняла на него глаза. «Ищейки», — сказал он, — «пойдем». И внезапно его охватило чувство беспомощности, безнадежности, и он почернел лицом и печально посмотрел на Хуану. «Может, мне лучше сдаться им?» Хуана вскочила, и ее рука легла на его руку. «А жемчужина?» — хрипло вскрикнула она. «Неужели же эти люди уведут тебя живым, чтобы ты уличил их в краже?» Его рука вяло потянулась за пазуху, где была спрятана жемчужина. «Все равно отнимут», — чуть слышно проговорил он. «Пойдем!» — крикнула она. «Пойдем!» И, не дождавшись ответа, «Неужели ты думаешь, что меня отпустят живой? Неужели ты думаешь, что отпустят живым ребенка?» И смысл этих слов дошел до сознания Кино, и он оскалил зубы, и глаза у него бешено вспыхнули. «Пойдем», — сказал он, — «мы поднимемся в горы. Может быть, в горах они потеряют нас».